Дорогие радиослушатели, сегодня, по милости Божией, мы желаем продолжить разбор пятого члена символа веры и воскресшего в третий день по Писанию. В наших прежних беседах мы уже обратили внимание, во-первых, на важность воскресения Иисуса Христа, во-вторых, на естество воскресения, в-третьих, на автора воскресения и, в-четвертых, на достоверность воскресения. Говоря о достоверности воскресения, на прошлой неделе мы рассмотрели доказательство свидетель. Теперь мы желаем побеседовать о доказательстве причины и следствия. Доказательство причины и следствия. Нам всем хорошо известен факт, что каждая причина имеет следствие. Имеется много следствий в христианской истории, которые указывают на телесное воскресение Христа как свою причину. Посмотрим на некоторые из них. Во-первых, пустой гроб. Писание говорит нам, что гроб был пустым. Действительно, если бы это не было истинно так, кто-то бы показал, что ученики были обманщиками, что гроб был не пуст. Изобретенная ложь первосвященников и старейшин того дня, что ученики пришли и украли тело, когда солдаты спали, принято некоторыми современниками за истину. Но доказательство воскресения Христа утверждается фактом, что Господни погребальные пелены были найдены ненарушенными. Только плат, который был на голове его, был положен отдельно на другом месте. Об этом читаем в Евангелии Иоанна, 20 главе с 3 по 8 стих. Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый, и, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на главе его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал. Определенно, так бы не было, если бы ученики украли тело. Во-вторых, День Господень. Празднование первого дня недели или Дня Господня причиняет для некоторых некоторые трудности и недопонимания. Так как предмет представляет великую важность не только в доказательстве воскресения Иисуса Христа, но также с точки зрения вероучения, посмотрим на него в свете Священного Писания. Начиная свой труд творения, Бог избрал осветить или отделить 1/7 времени. Он повелел Израилю соблюдать 7-й день недели, как день покоя, Исход 20 глава с 8 по 11 стих. Подобно 7-й или субботний год, ко время, когда земля должна отдыхать, Исход 23 глава 10 и 11 стих, и Левитам 25 глава 2 по 7 стих. И 50-й год, как время юбилея, признание 7 субботних лет, Левитам 25 глава с 8 по 24 стих. В различных деталях обои субботний год и год юбилея были прообразно пророческими. Мы лучше сможем понять божественную причину празднования седьмого дня и перевода его на первый день недели, если мы посмотрим на субботу в отношении разных периодов времени. Первый. Суббота от Адама до Моисея. В Библии записано, что Бог почил в конце шестого творческого дня. Бытие 2 глава 2 и 3 стих, Исход 20 глава 10 и 11 стих, и Евреям 4 глава 4 стих. Но нет указания в Слове Божьем, что человеку было назначено соблюдение или что он соблюдал субботу до того времени, пока не вышел из Египта. Книга Иова открывает религиозную жизнь патриархов И хотя в ней представлены различные обязанности по отношению к Богу, в ней не говорится о обязанности к субботе. Но с другой стороны, в Библии определенно указано, что суббота была дана Моисеем, и что с того времени начали соблюдать ее люди. Исход 16 глава 29 стих, Неемия 9 глава 13 и 14 стих, Иезекииля 20 глава с 11 по 13 стих. Второе. Суббота от Моисея до Христа. В этом периоде суббота была законом в силе. Она была внедрена в законе. Исход 20 глава с 8 по 11 стих. И Божие средство для его несоблюдения было предусмотрено в законе жертвоприношений. В связи с этим важно отметить, что от язычников никогда не требовалось соблюдение субботы, но она была особенным знаком между Иеговой и Израилем. Исход 31 глава с 12 по 17 стих. Среди грехов Израиля особенно подчеркивалось нарушение субботы и субботного года. В сердце этого периода, однако, Осия предсказал, что одним из наказаний, которые Господь наведет на Израиля, будет прекращение субботы. Осии 2 глава 11 стих. Это пророчество должно исполниться в свое время, ибо уста Господни произнесли его. Так как век Моисея продолжался до смерти Христа, его земная жизнь и служение было под законом, изъясняя закон и применяя закон. Найдя закон субботы помраченным традициями и учениями человека, он указал, что суббота была дана для блага человека и что человек не должен стать жертвой субботы. Марка 2 глава 27 стих. Христос был верен всей системе Моисея, которая включала субботу, потому что система была в силе во время его земной жизни. Третье. Век церкви. После воскресения Христа нет записи в Новом Завете, что верующие соблюдали субботу. Несомненно, многие иудействующие христиане соблюдали субботу, но об этом нигде не отмечено в Слове Божьем. Подобным образом, после воскресения Христа нет повеления данного евреям, язычникам или христианам соблюдать субботу. А также нарушение субботы ни разу не упоминается среди многочисленных списков возможных грехов. Наоборот, имеется предупреждение относительно соблюдения субботы для детей Божьей, которые под Божьей благодатью. Послание к Галатам, 4 глава, 9 и 10 стих, осуждает соблюдение дней, месяцев и времен года. Эти праздники обыкновенно соблюдались с намерением заслужить благосклонность Бога. Послание к евреям, 4 глава, первых 13 стихов, рассматривает субботу как прообраз покоя, успокоения одел своих, в который верующий входит, когда он спасен. Послание к Колоссянам, 2 глава, 16 и 17 стих, ясно настаивает, что дитя Божие не должно быть осужденное относительно субботы и подразумевает, что такое независимое отношение к субботе благоразумно ввиду всего, чем Христос стас для того, кто теперь стал новым творением. Колоссянам 2 глава с 9 по 19 стих. В этом открывке Писания ясно представлены обыкновенные субботы, а не специальные или отдельные субботы, которые были части церемониального закона. Послание к римлянам, 14 глава, 5 стих, провозглашает, что верующий, удостоверенный в своем уме, может судить о всяком дне равно. Это не подразумевает пренебрежение верного поклонения, но скорее предлагает, что для этого верующего все дни полностью посвящены для Бога. Четвертое. Суббота и грядущий век. В полном согласии с Новым Заветом вероучение, что новый день Господен относится только к периоду церкви. Пророчество предсказывает, что суббота будет восстановлена, заменяя день Господен, немедленно после завершения и призвания церкви из мира. Даже в кратком периоде тяжкого времени суббота имеется в виду, Матфея 24 глава 20 стих. Пророчество особенно указывает, что суббота будет характерной чертой грядущего века царства, Исаия 66 глава 23 стих и Иезекииля 46 глава 1 стих. Первый день недели празднуется церковью от воскресения Христа до настоящего времени. Этот факт подтверждает новозаветными записями и письменами отцов церкви, а также историей церкви. Празднование Дня Господня доказывает воскресение Иисуса Христа. В-третьих, церковь и ее существование. Христианская церковь – следствие, которое тоже имеет какую-то причину. Великое впечатление произвела жизнь Иисуса Христа на учеников во время его пребывания с ними. Но их надежды были рассеяны, когда он был распят. Ничто не могло ободрить этих разочарованных учеников для размышления и поклонения учителю, которого они считали мертвым. И, конечно, ничто не могло заставить их провозглашать имя его иудеям среди преследования, разве только полная уверенность, что он воскрес из мертвых. Их собрания были началом христианской церкви. Поэтому существование церкви можно только объяснить на основании физического воскресения нашего Господа. В-четвертых, Новый Завет является следствием воскресения. Как могла эта книга когда-либо быть написанной, если не было воскресения? Эванс сказал, если бы Иисус оставался погребенным в гробу, повествование о его жизни и смерти оставалось бы погребенным вместе с ним. Новый Завет, книга воскресения. Аминь.